Александр Павлов. Я пойду себе куплю мамонта. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. У микрофона Александр Павлов, звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Сегодня в преддверии Дня национальностей хотелось бы поговорить о том, как разные национальности готовятся к этому празднику. И у нас на связи директор Ивановского дома национальностей Николай Карика. Николай Андреевич, расскажите, в преддверии Дня национального единства, чем живет Дом национальностей, какие мероприятия проходят? Так, ну, прежде всего... Я поздравляю всех жителей Ивановской области с наступающим праздником День национального единства. Для нас, вот как учреждение Дома национальностей и общественных национально-культурных и религиозных объединений, это, наверное, один из самых главных дней календаря, потому что это, в общем-то, раскрывает суть всей нашей деятельности и всего того, чем мы занимаемся. То есть наша главная цель и наша главная задача — это единство, взаимодействие, взаимопонимание, уважительное отношение друг к другу, к тем представителям тех национальностей, которые проживают на территории области. Но мы не замыкаемся как бы в границах нашего региона, но и стараемся расширить, углубить наши дружеские связи с родственными организациями других регионов. Чем мы, собственно, с чем мы подходим, да, к этому знаменательному дню? Это, прежде всего, ну, если немножко я вот издалека, да, прежде всего надо учесть вот ту очень сложную ситуацию, в которой мы все, как и вся страна, и в том числе и наш регион, оказались в связи с эпидемией коронавируса. То есть это мы чувствуем на себе, потому что у нас где-то 7 руководителей наших общественных организаций, это либо болеют в настоящее время, либо они переболели и как бы находятся на самоизоляции и на реабилитации. Поэтому это очень как бы ощущается, и мы чувствуем, что это, в общем, как и жители всей области, в общем, мы находимся под воздействием вот этой напасти и вынуждены находить какие-то новые формы работы. Ну, в частности, с учетом того, что в соответствии с указом губернатора усиливаются меры предосторожности и, значит, режимные меры, то мы сократили количество, так скажем, очных мероприятий с участием, очным участием людей на наших площадках. Но переходим к другой форме работы. Это, прежде всего, онлайн-режиме. Это видеоконференции, форумы, онлайн какие-то события. И, значит, подготовка и производство роликов. То есть мы делаем небольшие ролики, ну, разного формата, ну, где-то до 7-8 минут, это от минуты до 8 минут, посвященных различным событиям. То есть вот в преддверии праздника 4 ноября мы подготовили целый ряд видеороликов, посвященные танцам, песням разных народов и национальностей, и это выкладываем в соцсети. Вот что еще можно отметить? Это, прежде всего, грандиозное событие произошло сегодня. У нас состоялась видеоконференция с участием губернатора нашей области Станислава Сергеевича Воскресенского. Состоялся очень такой конкретный, продуктивный и достаточно, ну, как сказать, деловой разговор нашего губернатора с представителями общественных национально-культурных объединений, на которых обсуждали самые разные проблемы жизни людей нашего региона. Это и состояние, современное состояние здравоохранения, и направление экономического развития нашего региона. Тут и разговор касался развития туризма, развития малых городов, состояния медицинского обслуживания населения области в связи с коронавирусом. Интересные как бы вот моменты были подняты. Ну, в частности, вот такой. У нас достаточно большое количество вузов. Причем, ну, Иваново, кроме всего прочего, еще и город студентов, студенческой молодежи. Большое количество студентов иностранных государств обучается у нас в вузах, получает образование. Кто-то уезжает к себе на работу, кто-то остается. И вот был поднят вопрос о участии иностранных студентов в трудоустройстве, вернее, так сказать так, о трудоустройстве иностранных студентов на предприятии, учреждения области. Это действительно, ну, даст возможность молодым людям как-то более активно социализироваться и участвовать в жизни нашей области. Важный вопрос, ну и, в общем-то, мы получили ответы на это и, в общем-то, наметили пути взаимодействия. Один из таких, ну, так, вопросов был посвящен развитию туризма, и губернатор очень подробно рассказал о том, что делается для развития инфраструктуры. Ведь, наверное, более интересно принимать у нас гостей, туристов, чтобы они, ну, знакомились с достопримечательностью нашей области, нашего города. У нас много малых городов, очень славные истории с интересными традициями. Палех, Кинешма, Плёс. И есть что посмотреть, но вот развивать инфраструктуру, гостиницы, рестораны, ремесла, это, в общем, вот то, где мы можно как бы тоже приложить свои усилия. И в этом приглашается и есть возможность принять участие и национальным культурным объединением. Мы отметили, что у нас есть вот такой замечательный, такое замечательное событие, как фестиваль национальной кухни «Кухонь», который проходит в Южском районе. Mm-hmm. Это очень такое, ну, лицо нашей области, уже имеет достаточно долгую историю, и где очень ярко представлены национальные самобытные кухни разных народов. Вот развивать это, делать, так сказать, на более высоком уровне, вот был такой вот лозунг, было такое предложение. И брать пример с совершенно замечательного фестиваля в Лухе, «Лук-Лучок», да, потому что, в общем-то, есть события, фестиваль в самом ординарном районе, ничем ранее никак бы не отличавшимся. Люди, энтузиасты сделали из этого вот такое очень интересное событие, прогремели на всю страну, и, в общем-то, можно считать, что вот этот фестиваль вполне достоин занять свое достойное место в перечне разных туристических событий страны. Вот где-то вот этим надо заниматься, раскручивать бренд Ивановской области. Я думаю, что это будет очень знаково. И губернатор озвучил предложение вот принять участие, активное участие в таких, делать предложения, придумывать события и, в общем-то, помощь правительства, администрации была обещана в полном объеме. В том числе и касались вопросы несколько отвлеченного характера, это деятельность НКО, благотворительность и многие другие вопросы. То есть очень интересный содержательный разговор. Это с одной стороны. С другой стороны, мы живем вот в едином как бы течении с жителями области. Естественно, происходит много разных событий помимо нас. Ну и мы стараемся поддерживать, принимать участие в этих событиях. В частности, вот я уже упоминал, что состоится 7 ноября межрегиональный кулинарный фестиваль. Ну, он, в принципе, участниками являются студенты профильных учебных заведений. Но, тем не менее, мы тоже будем принимать участие в этом фестивале, потому что считаем, что кухня – это тот, как бы такое вот явление, которое объединяет людей. Потому что трапеза совместная, совместный прием пищи – это для многих народов имеет некий такой сакральный характер, и поэтому, когда человек принимает вместе с другими людьми еду, то за столом никогда нет места раздорам, каким-то обидам и разъединению. Наоборот, это событие, которое, явление, которое объединяет. Поэтому самым таким объединяющим является вот межнациональный такой стол. Вот 7 числа наши афганские друзья, представители афганской общественной организации Афганского Российского Содружества, организуют мастер-класс по изготовлению блюд национальной афганской кухни, причем различных регионов. Это будет мастер-класс, и, в общем-то, мы тоже это заснимем и будем демонстрировать в соцсетях и выкладывать на YouTube. Ну, то есть вот, если вкратце, чем как бы занимается наш коллектив, он небольшой, мы опираемся на помощь активистов национальных общественных организаций. Без их помощи, конечно, нам было бы очень сложно, и, в общем-то, наша работа большей частью как раз и предназначена для того, чтобы выявлять инициативы, помогать их реализовывать представителям вот общественных организаций. Ну, вот о конкурсе, если говорить, то на каких площадках... Ну, это не конкурс, это фестиваль. Фестиваль, да. Такой, да, это скорее вот так, наверное, называть. На каких площадках нету, можно найти? Второго, третьего места, да. А есть вот, значит, приглашаем к участию как бы всех желающих. Где можно это будет увидеть? Ну, это понятно, что с учетом вот пандемической ситуации, да, карантинных мер, мы это все постараемся заснять и будем выкладывать на нашем сайте и на соцсетях. То есть вот сам ролик, как это делается. Рецепт выложен, значит, будет, да? Рецепты, да. Как будут, значит, комментарии и повара, мастера, который будет это все осуществлять. И таким образом. Мы это как бы стараемся делать на регулярной основе, потому что мы получаем обратную связь и, в общем, достаточно много откликов позитивных о том, что это вот людям, жителям нашей области это показалось интересным, и они с удовольствием это смотрят. И, в общем, ну, создает такой позитивный настрой. То есть у нас очень много негативного вокруг, ситуация она достаточно напряженная. Мы вообще живем в эпоху такого турбулентного развития событий, и вот последние события в разных странах мира, они как бы, ну, говорят о размахе вот волны насилия, основанной на межрелигиозной, межнациональной розни и вражды. А вот мы стараемся, наоборот, сплотить людей, объединить и создать позитивное, комфортное настроение. Ну, понятно, что в тяжелых временах люди начинают проявлять себя с разных сторон. И вот хотелось бы узнать, как в это непростое время, как пандемия, вот если взять за весь период, и весна, и летнее частичное время, и сейчас, что усиление и ужесточение начинаются карантинных мер. Как диаспора Ивановской области живут, как диаспора переживает этот период? Ну, я уже сказал, что, в общем-то, мы ощущаем, что это действительно очень серьезно, и это как бы не шутки, болезнь, она достаточно тяжело как бы проходит, и соответственно мы, я уже сказал, что определенное количество наших руководителей общественных организаций, активистов либо переболели, либо в настоящее время болеют, то есть мы это ощущаем, стараемся им помочь, оказать содействие. В то же время, значит, различные организации, вот в частности Национальная культурная автономия азербайджанцев, по собственной инициативе, в том числе и представительство Чеченской Республики, представители грузинской диаспоры, они организовали оказание гуманитарной помощи на основе волонтерства. Это пожилым жителям области, особенно тем, кто за 60-65, и которым ограничен свободный как бы выход в город, вот обеспечение гуманитарной помощи, это продуктовые наборы, различные гигиенические, санитарные и другие предметы, которые бытовые, которые необходимы. В общем, это вот мы тоже участвуем в таком благородном начинании и считаем, что это вот свидетельство большого позитивного потенциала, который у нас имеется, наших общественных организаций. Я еще раз напомню, мы разговариваем с директором Ивановского дома национальности Николаем Кариком. Николай Андреевич, вот сам дом национальности, я понимаю, что мероприятия все перешли в формат онлайн. Насколько вы адаптировались вот к этому формату, к этому стандарту? И насколько люди, которые тесно были связаны с вашим домом национальности, с готовностью перешли в интернет-платформы? Ну, действительно, это для нас, скажем, как это, то есть обстоятельства, да, заставили нас искать какие-то новые формы работы, новые пути, и, может быть, коронавирус, с одной стороны, мы понимаем всю как бы тяжесть последствий, с другой стороны, подвигло нас, в общем-то, искать что-то новое. И мы считаем, что вот онлайн мы давно как бы присматривались и делали шаги в этом направлении, но жизнь нас заставляет более активно этим заниматься, и я считаю, что, в общем-то, мы на правильном пути, потому что выявилось, ну, как бы новые грани талантов наших участников и сотрудников нашего учреждения, потому что раньше мы больше занимались вот таким очным, что ли, творчеством, тут концерты, различные встречи, выступления коллективов, сольные приглашения интересных людей, различные как бы дискуссии разного формата. Это все как бы это вот до коронавируса. А сейчас мы это все перенесли в интернет-сферу, и я считаю, что ну, нельзя сказать, что все происходит гладко, но тем не менее есть определенные результаты, и мы очень активно развиваем это направление, потому что ну, жизнь, в общем, диктует свои условия. Не все и не сразу как бы все получается, потому что, понятно, это нужно и определенный как бы опыт, но опыт мы вот нарабатываем. Мы выпустили, сподвигли наших активистов так как у нас еще год не закончился, а это год очень такой знаковый, 75-летие Победы, мы вот вместе с активистами общественных организаций сделали ряд выпусков, посвященные как раз Дню Победы, ну, Году Победы, вернее, так назовем, 70-летию Победы. Тоже в разных форматах, это и песни, и различные конкурсы, это нарисуй символ Победы на окне, выстави в окно флаг Победы, песни Победы, значит, стихи, посвященные войне и нашей Победе. То есть вот такие как бы достаточно разнообразные вещи, которые, я считаю, ну, для нас играют очень огромное значение. Вот, в частности, тоже к празднику Дню Народного Единства мы вместе с такой очень известной организацией, фондом «Колыбель», организуем участие в онлайн-мюзикле «Путешествие по странам». Это произойдет, трансляция будет 4 ноября в социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграме из Ивановского дома национальности. То есть артисты будут представлять свой номер на нашей сцене, как это все мы привыкли в обычной жизни. Но это все будет без зрителей, это идет прямая трансляция в соцсети. То есть вот приглашаем тоже подключиться, посмотреть, оценить творчество наших самодеятельных артистов. То есть для нас это важно, чтобы мы не прекращали деятельность, продолжали ее, а уж как получится, какие форматы, но мы ориентируемся на отзывы наших зрителей. Ну, в любом случае, вот этот формат интернет-общения, этот формат интернет-площадок для концертов теперь расширил географию, получается, да? То есть, получается, теперь артистов можно приглашать и непосредственно с мест их проживания. То есть это, конечно, другой уровень взаимодействия, потому что, мы, в принципе, наше общение происходит вот в интернет-сфере, в блогосфере, мы в сетях. То есть если раньше приезжали, как мы более привычнее были к такому формату, что к нам приезжают коллективы или солисты, или какие-то, значит, события, и это все вот вживую происходит. Но вот сейчас то же самое, но только мы приветствуем наших гостей из других регионов вот в интернет-сфере. И это тоже очень интересно, я думаю, что очень полезно. Но, пользуясь случаем, я хочу довести до сведения жителей области, что в начале октября я был в городе Москве, до своей болезни я тоже хочу сказать, что переболел коронавирусом, слава богу, все благополучно прошло. Был в Москве, где мы подписали с руководством вновь организованного дома народного творчества, творчества народов России. Это вновь организованное учреждение, вот буквально недавно. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с директором этого учреждения, господином Березиным. Мы надеемся вот расширить, как вы сказали, географию нашего взаимодействия. У нас совершенно дружеские и тесные отношения с Московским домом национальности. Мы принимаем участие в их мероприятиях, они приезжают к нам. Пользуясь случаем, я хотел бы передать большой привет коллективу Воронежского дома дружбы, образование которого происходило вот на наших глазах. Ему вот сегодня, в канун Дня народного единства, исполнилось год с образования. Поэтому я вот хотел передать самые наилучшие пожелания коллективу и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. То есть достаточно, я думаю, много вот есть активных людей в разных регионах, с которыми очень приятно поддерживать связи, контакты и осуществлять реализацию каких-то совместных проектов. Ну, то есть пандемия не замкнула всех друг на друге, не закрыла границы общения, да получается? Мы не замкнулись, не уединились, да, в своих квартирах, своих, как бы, со своими болячками. Мы считаем, что вместе мы преодолеем все. Это лозунг нашего учреждения. Мы разные, но мы едины. Это действительно так. Вот. Спасибо огромное. Спасибо. Я еще раз напомню, что у нас на связи был директор Ивановского дома национальности Николай Андреевич Карика. Спасибо вам огромное и с наступающим спасибо вас праздником. Еще раз с праздником. Да, всего самого наилучшего. Видите, какая замечательная погода. Я надеюсь, что она такая же погода и солнышко будет у нас и завтра. Да, да. Спасибо огромное. С соответствующим настроением. Да. До свидания. До свидания. Спасибо. Вы слушаете «Радио России» Иваново.